Глава 7. Первый экзамен сдан. Еще немного, и можно будет свободно вздохнуть до следующей сессии. А там снова бессонные ночи за тетрадями, литры кофе и желание хорошенько выспаться. «Ты домой?» — спрашивает подруга, когда мы выходим на улицу. «Угу», — отвечаю я, планируя, что как только переступлю порог своей комнаты, лягу спать. Даже не стану переодеваться. Рухну на кровать. «Что-то Серега халтурит», — фыркает Юлька. «Ты о чем?» — уточняю я, широко зевая. «Он мог бы тебя и встретить, как тогда, в аэропорту». Я не первый раз жалею, что рассказала о сюрпризе в аэропорту. Оказалось, Сережа не просто так спрашивал номер нашего рейса, когда мы болтали по телефону. Я увидела парня с ярким плакатом в руках сразу, как мы получили багаж. Наверное, в этот момент я решила, что действительно нужно попробовать, дать шанс себе и Сереже. «Сережа еще получает допуск к экзаменам», — поясняю я. «Тебе не кажется эгоистичным просить его сейчас о чем-то?» «Но мог бы и забежать», — Юлька продолжает упрямиться. «Поздравить». «Он поздравил. По телефону». Я показываю подруге мессенджер, в котором как раз отправляла Сереже сообщение. «Сдает позиции». «Юль», — фыркаю я. «У меня возникает ощущение, что это ты с ним встречаешься». «А вы все же встречаетесь?» Она аж подпрыгивает от возбуждения. «Да, признаюсь я». «И давно?» «Как я вернулась из поездки». Признаюсь, ожидая бурю эмоций. Юля не подводит. Она сыплет вопросами и упреками. Как же так, что она моя лучшая подруга и не знает об этом? Обижается, тут же прощает и начинает старую пластинку про опыты взрослых мужчин. «Я встречаю Сережей не для того, чтобы позлить Славу». «А зачем?» Юлька хлопает длинными ресницами. «Мы просто встречаемся». «И как далеко зашли ваши отношения?» «Слушай, даже брат не спрашивает меня о таких вещах», — возмущаюсь я. «Но я же не брат». «Не так далеко, как ты себе придумала. Сессия, Юль, мы виделись лишь дважды. В аэропорту и через 2 дня после возвращения. Сережа приглашал меня погулять». «Я никогда тебя не пойму», — подруга осуждающе покачивает головой. «Что опять не так?» «Почему ты не пользуешься возможностью, пока она существует?» Я невольно закатываю глаза и едва сдерживаюсь, чтобы не нагрубить. «Даже знать не хочу о чем-то сейчас», — отвечаю я, целую подругу в щеку и спешу к стоянке. Если верить приложению, такси уже ожидает. «Мне пора». «Ты опять на такси? Брат бы давно мог купить тебе машину». «Пока», — тяну я, заглушая очередной совет подруги. «Юля иногда просто невыносима». Желтая машина действительно ожидает у въезда. Я сажусь на заднее сиденье и тут же расслабляюсь. Закрываю глаза, прижимаюсь лбом к стеклу. «Приехали», — сообщает мужской голос, врываясь в мой сон. «Спасибо», — бормочу я, открывая глаза и осматриваясь. Водитель остановился в 3 домах от нашего. Ничего, хоть подышу свежим воздухом. Последние дни я провела за письменным столом. А затея я жалею сразу, как покидаю теплый салон автомобиля. Морозный воздух пробирается сквозь несколько слоев одежды. Я накидываю капюшон шубы, жалея, что решила сегодня надеть юбку. Бегу вдоль забора, прикрыв лицо от ветра рукой. Мне кажется, что я слышу, как кто-то зовет меня по имени. Хочу обернуться и ощущаю грубую хватку на своей руке. «Лиза, я долго буду за тобой гнаться?» С недовольством спрашивает меня мама, обдавая парами алкоголя. Свежими парами. «Ты что тут делаешь?» спрашиваю я, совершенно забыв о морозе и ветре. «В смысле, что я тут делаю? Тебя жду?» Мне больно смотреть на нее, на то, во что она превратилась. Она же была очень красивой, и я на нее похожа. А сейчас грязные спутанные волосы, потеки туши под глазами, черный пуховик не по размеру, старые растоптанные сапоги. «Мам, может, хватит, а?» «Что хватит?» Она хмурится. «Пить!» – отвечаю прямо. Раньше я боялась говорить такие слова, могла и получить в ответ. Но когда брат забрал меня к себе, мама стала побаиваться распускать руки при наших редких встречах. «А что мне делать?» – спрашивает она зло. «Этот сучок забрал тебя у меня! Спрятал! Выкрал! Мой смысл жизни! Моя доченька!» Она тянется ко мне грязными руками. Мама точно падала, пока добиралась сюда. На ладонях подсохшие следы земли. «Мам, хватит!» – прошу я. «Я прекрасно помню, как ты выменила меня на...» «На что?» – перебивает мама. На деньги. Тебе нужно было погасить кредит твоего друга. Я изображаю кавычки. Неблагодарная дрянь. Выпаливает она тут же. Да если бы не я, то что бы ты сейчас знала? А? Думаешь, училась бы? В шубке разгуливала? Нет. Тянет она в издевательской манере. В местной забегаловке полы мыла или пиво разливала и терпела гадкие шуточки. Миру почему-то показалось, что слишком мало унижений на сегодня. В конце улицы появляется автомобиль Сизова. «Мам, пожалуйста, давай ты пойдешь домой. У меня есть немного денег». Я начинаю рыться в сумочке в поисках кошелька. «У тебя и немного?» — хмыкает мать. «Я что, слепая? Ты посмотри, во что ты одета. И дом». Она машет ладонью мне за спину. «Ты прекрасно знаешь, что все это не мое, это Марка». Я достаю купюру и протягиваю маме. Она выхватывает кошелек из рук, проверяет отдел, спрятанный под замочек, а потом вытрясает монетки. В это время автомобиль останавливается около нас. Окно приоткрыто. Я знаю, что Слава наблюдает, но игнорирую его присутствие. «А вообще?» – мама пихает кошелек обратно мне в руки. «Могла бы и поздравить собственную мать с новогодними праздниками». «Поздравляю, мам», – говорю я тихо. «Мне хочется только одного. Умереть». Мама цыкает, дергает с моей шеи платок, запихивает его себе за пазуху. «Спасибо, доча», — поет ласково, касаясь мокрыми губами щеки. «Не за что», — отвечаю я на автомате. Слава выходит, размашистым шагом обходит автомобиль. «Что здесь происходит?» — спрашивает холодно. «Да ничего, вот с дочей говорили», — отвечает ему мама. И она словно становится меньше перед Сизовым. Чуть сутулится, вжимает голову в плечи. Чувствует, что мужчина может принести множество неприятностей. «Лис?» – он обращается ко мне. «Все нормально». Роняю я, не поднимая взгляда. «А деньги?» «А что деньги? Дала доча немного денег. Разве это преступление?» – лебезит мама. «Давай не будем. Я видел, как Лиза давала тебе деньги». Он протягивает руку. «Верни. Не заставляй применять силу». «Оставь». Я перехватываю мужскую ладонь, накрываю ее своей и сжимаю со всей силы. «Не нужно». Слава переводит на меня непонимающий взгляд. «Ты зачем сейчас это делаешь? Она же так и будет тебя подкарауливать, требовать денег или выпивки. Ты думаешь, что алкоголики имеют совесть? Я видел таких». «Вот не нужно говорить грубости», — возмущается мама, но не забывает при этом отступать. «Все имеют слабости, и если я выпила днем, это не повод называть меня алкоголичкой. Мам, уходи, прошу я». «Позже ты пожалеешь об этом», — Слава указывает на спину моей матери. «Я сейчас это говорю не просто для того, чтобы доказать свою правоту. Предупреждаю. Когда ты все же решишь ей отказать, а у нее будет жуткий опохмел, ваша встреча может закончиться не так мирно». Я слушаю, прекрасно осознавая, что он прав. Я и сама читала про алкогольную зависимость. Про то, на что способны люди, когда им хочется выпить. Но, наверное, я не перешагнула еще ту грань, чтобы полностью отказаться от матери. Я не знаю, что ответить. Поправляю капюшон и иду к воротам. Слава паркует автомобиль, нагоняет меня. В дом мы входим вместе. Снимаем верхнюю одежду, убираем в шкаф у входа. Я уже хочу подняться в свою комнату, когда слышу незнакомый женский голос. Недовольный и с претензией. Мне интересно. Вхожу в гостиную вслед за Славой. Не ошиблась. Обладательницу голоса я вижу впервые. Молодая женщина, симпатичная, высокая. «Я же говорила, что он приедет», — говорит она, смотря на Славу. «Ну, привет». «Марин, ты что тут делаешь?» Холодно интересуется Сизов. Проходит в комнату, а я продолжаю стоять в дверях. На меня никто не обращает внимания. Даже брат головы не повернул. Сидит в кресле, играя телефоном в руках. «Хотела поговорить с тобой», — отвечает женщина. Поднимается на ноги, и я замечаю, что она беременна. Животик выпирает из-под струящейся ткани блузы. Слава хмыкает. Швыряет документы и телефон на журнальный стол. Подходит к бару. Берет бутылку с водой. «Только не говори, что я отец ребенка», — говорит он, сделав пару глотков. «Почему я не должна это говорить?» «Потому что я всегда предохраняюсь, Марина, и ты это прекрасно знаешь». «Ну?» Она пожимает плечами, гладит животик, специально натягивает ткань блузы. «Как видишь». Слава смеется, качает головой. «Так это ты приходила в офис?» спрашивает с такой ненавистью в голосе, что мурашки бегут по телу. «Я. Меня не пропустили. Видимо, к тебе часто идут дамочки с претензией на отцовство». «Не поверишь», — хмыкает он. «Ты первая». «Ну ничего себе». Она подходит к Сизову, берет у него бутылку с водой, откручивает крышку и демонстративно пьет, словно хочет показать, теперь в жизни у нас все будет общее. «Марк», — обращается она к моему брату. «А мы могли бы поговорить со Славой наедине?» — спрашивает она, стрельнув в меня недовольным взглядом. «Да, конечно». Брат спешит оставить будущих счастливых родителей наедине. «Идем», — машет головой, выходя из комнаты. «Он о чем-то у меня интересуется. Я не понимаю смысла сказанных слов. Отрицательно качаю головой, ссылаюсь на усталость, поднимаюсь на второй этаж, вхожу в комнату. Закрываю за собой дверь и медленно сползаю по ней, глуша двумя руками рыдания. Я и сама не понимаю, почему слезы льются двумя горячими потоками по моему лицу. И почему мне так больно от увиденного? Ведь даже Арина на коленях Славы не вызвала такие эмоции. Наверное. Наверное, потому что их отношения могут прекратиться в любой момент. А ребенок на всю жизнь. Его нельзя бросить. Нет, безусловно, были те, кто так и делал. Но я не верю, что Слава сможет отказаться от своей крови. А я не смогу встать между ним и беременной женщиной. Совсем скоро он будет отцом. От этой мысли даже дышать больно. Кажется, что воздух загустел и стал колючим-колючим, обдирает гортань и легкие и выходит из моей груди со стоном боли. Почему, когда ты думаешь, что хуже уже не может быть, происходит что-то, что ты даже не мог представить в самом жутком кошмаре? Казалось, после встречи с матерью больнее просто не будет. Ошиблась. Очень сильно ошиблась. «И что будешь делать?» Слышу голос брата, бесшумно спускаясь по ступеням лестницы. У меня адски разболелась голова, а аптечка хранится на кухне. Я дождалась, когда Марина покинула дом. Слава проводил ее до такси, в которое она села с лицом победительницы. «Выбор небольшой. Родить, сделаю тест на отцовство». «И?» «И если не соврала, признаю ребенка. Дам фамилию, помогу поставить на ноги». Мужчина замолкает, закашливается. «Ясно. Сизов решил залить новость алкоголем». «А если не твой?» – интересуется Марк. «Тогда эта сучка пропишется в судах. Будет показательная порка».